Глава 10. Единственный человек, действительно интересующийся нашим внутренним содержанием, патологоанатом. Сергей Федин. Встав затемно, я наскоро собрался и пустился в путь. Выбравшись на пронзающую мегаполис навесную трассу, включил радио, и салон взорвался нечеловечески бодрым голосом, зачитывающим утренние новости. Я сменил станцию, наткнулся на рекламу, потом на другую рекламу, потом на какую-то попсу и вновь спешно переключил. По представлению древних славян, понедельник, видите ли, по-питерски редуцируя предударные гласные, уныло пережевывал немолодой диктор, являлся, так сказать, вполне реальной личностью. На выходных было принято решение добираться в Сан-Хосе на машине. Ежедневные полеты плюс поездки в и из аэропорта отнимали часов по 5-6, и я стал все чаще оставаться у друзей. План был таков: выезжать в понедельник рано утром, 3 дня ночевать в окрестностях Сан-Хосе и в четверг возвращаться обратно. «Праздник преображения! Иначе яблочный спас!» — беспощадно доносилось из динамиков. «Господь одаривает яблоками праведников, а грешникам, согласно языческой традиции, в преисподней яблоки раздает понедельник». Память присоединилась к клинчу над моей психикой и любезно представила внутреннему взору сцену разлетающихся по кабинету ариэлевых яблок раздора. Очередное нажатие кнопки. «Русское радио Южной Калифорнии ищет таланты!» — врезался в эфир захлебывающийся восторгом девичий виск. «Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе радиоведущих! Наше радио!» Остаток пути прошел в тишине. Наткнувшись на меня, Ариэль забывает, куда направлялся, с порога тащит в кабинет и принимается втолковывать, какое колоссальное значение имеет текущий проект, какую судьбоносную роль он играет в развитии компании. И именно сейчас результаты нужны позарез, говорит он, рубанув ладонью по горлу. Начав издалека, шеф подбирается к теме эквизишн-кода, являющегося первым звеном, довольно трудоемким, но относительно простым и прямолинейным, в смысле разработки. «Ты же понимаешь», — увещевает меня Ариэль, пока я гадаю, к чему ломается эта комедия. «Все лавры в любом случае достанутся тебе. Ты разрабатываешь основную, что гораздо важнее, творческую концепцию. Эквизишн для тебя просто инструмент». Пилюля, подаваемая под этим соусом, заключается в том, что, по общему мнению, то есть по мнению начальника, всем и в первую очередь мне самому будет куда как удобнее передать эквизишн Тиму, освободив время для основной части проекта. По осведомленности в деталях чувствуется, что Тамагочи изрядно потрудился, внушая Ариэлю эту светлую мысль. Судя по всему, предполагается, что мне это не понравится из амбициозных и собственнических соображений. Однако ожидания руководства не оправдываются. Когда он заканчивает, я легко соглашаюсь, прикинув, что Тамагочи может оказаться полезен. На первых порах он хотя бы отвлечет Ариэля составлением своих излюбленных документов, а там, глядишь, и вовсе потопит его в бумажном море. Выйдя из офиса, перегибаясь через перила открытой галереи, и застаю коллег за ежедневным ритуалом. Почему-то решение, когда обедать, принималось внутри, а где именно — снаружи. Договорившись, сотрудники расходились буквально на минуту что-то доделать и собирались спустя полчаса. Потом дружно топали к лифту, ехали вниз, брели через холл и, встав в дверях главного входа, где мешали всем входящим и выходящим, пускались в прения, куда податься. Офис находится на 2-м ярусе пятиэтажного здания. Наверху располагается несколько модельных агентств, фотостудия и школа манекенщиц. В лифте мы регулярно имеем удовольствие лицезреть претенденток, штурмующих подиум красоты и славы. Их лица предельно сосредоточены, взгляд холоден и устремлен мимо и сквозь. Видимо, в сверкающее будущее мирового гламура. Первый этаж занимает модные рестораны и бары, куда мы по негласному соглашению никогда не ходим. Там стильные девочки с отсутствующим видом кушают суши и играет обезжиренная электронная музыка. Внутри тоже не скучно. За стеной студия звукозаписи. И время от времени на нас обрушиваются цунами, низвергаются водопады, и далекие раскаты грома извещают о надвигающемся шторме. Тигриное рычание перекликается с рубленными фразами и вспышками гнева, доносящимися из кабинета Ариэля. За другой такой же перегородкой наша секретарша, то есть административный директор, без устали тарахтит по телефону. Даже в отсутствии звукозаписи стереоэффект, создаваемый Кимберли и Ариэлем, конкретно сносит крышу. Все это, помноженное на тесноту, которую я усугубил притащенной из лаборатории аппаратурой, довершает рельефную картину наших трудовых будней. Тем временем в студии начинается озвучка военного фильма, и мы попадаем под шквальный огонь. Морская пехота скрежещет зубами, буквально в паре метров рвутся гранаты, и после основательной артподготовки боевые вертолеты заходят на штурм. Но осадное положение не смущает бесстрашную Кимберли. Она невозмутимо разъясняет, оправдывается, настаивает, уточняет. И, невзирая на предсмертные стоны тяжелораненых, добивается своего. Как-то нашим соседям подкинули то ли порно, то ли жесткую эротику. Признаться, я оказался не готов к работе в таких условиях. Опять же, напротив сидела Ирис. Положение спас Ариэль. Спустя полчаса стонов, всхлипов, причмокиваний и завываний, он, весь красный, как вареный омар, выскочил из кабинета и бросился к эпицентру разврата. Хардкор мгновенно прекратился, зато разъяренные вопли слышались еще довольно долго. Тягучая, словно вязкая смола, тянулась... Первая безвылазная неделя в долине. Проза затяжных рабочих дней, канувших в черную дыру офисного пространства, и вечерние поездки во Фриско с неизменными бытовыми неурядицами, связанными с ночевками в гостях. Стремясь свести к минимуму последние и наверстать упущенное, в смысле проигранное Ариэлю в баталиях за сроки и время, я все чаще засиживался допоздна. Шеф дергал меня значительно реже. Отобрав Acquisition, он переключился на Тима. Первым делом они, естественно, затеяли составление грандиозного плана, поглотившее их обоих и практически нейтрализовавшее Ариэля, чей неусыпный учет и контроль уже давно вышел за все рамки приличия. Единственным новым бытовым неудобством стал сам Тамагочи. Если раньше он тихо сидел, забившись в своем углу, то теперь, шныряя к Ариэлю, ему приходилось продираться через узкий проход между стеной и моим стулом. Смотрелся довольно комично, и мне всякий раз с трудом удавалось сдержать улыбку. И вот долгожданный вечер четверга, рабочий день давно кончился, в офисе пусто и царит тишина. Я доделываю последние мелочи, вечно оставляемые на потом, и, предусмотрительно запасшись музыкой, предвкушаю, как растекутся по салону мягкие звуки вступительных фортепианных аккордов. В коридоре слышится отрывистый удар, топот, и под нарастающий рев сигнализации врывается Ариэль. «Слушай!» — выпаливает он и умолкает, судорожно хватая ртом воздух. Упершись руками в стол, Ариэль опрокидывает стаканчик с остывшим чаем. Я вскакиваю и бросаю в расползающуюся лужу пару бумажных полотенец. «Илья, мы летим в Солт-Лейк-Сити!» — хрипит он. «Делать опыт на человеке!» «Что?» — ору я, силясь перекричать истошное завывание. «На каком еще человеке? Ты в своем уме?» «Илья, послушай!» «Ничего не буду слушать. Я беру такси и двигаю его в аэропорт». Несмотря на раздражение, я помню, что шефу не следует знать, что я стал ездить на машине. «Пойми». Он пытается сбавить тон, перекрикивая истерический аккомпанемент сирены и тяжело отдуваясь. «Нам невероятно повезло. Нам представляется феноменальная возможность. Не хочу я ничего понимать». Я тоже слегка сбрасываю обороты, поднимаю стаканчик и кидаю в урну. «Опыт на человеке? Забудь, на данном этапе о таком и речи быть не может». Ариэль отряхивает ладони, бросается в коридор, и макабрическая какофония стихает. «Давай сделаем вид, что этой сцены не было», — продолжаю я с подчеркнутой сдержанностью. «А в понедельник поговорим о сентябрьском эксперименте, хотя лучше всего перенести его на октябрь». Неясно, какое впечатление производят мои слова, но Ариэль подвигает стул и садится. «Это последний рейс?» — спрашивает он, помедлив. «Предпоследний, нехотя признаюсь я». «Ты давно ел?» «Я обедал». «Тогда давай так. Удели мне час времени. Мы поужинаем, ты меня выслушаешь. И если в итоге не согласишься, я не стану настаивать и на обратном пути подкину в аэропорт». «Нет, еще как-нибудь сам». Я кручу в пальцах пачку сигарет, которую инстинктивно ухватил, спеша эвакуировать из зоны чайного потопа. Осознав это, я ловлю себя на мысли, что Ариэлю удалось меня заинтриговать. И пусть из чистого любопытства, мне уже не терпится узнать, что же он такое удумал и где раздобыл человека, согласного, чтобы в него пихали невесть что. Хорошо, поехали. Но предупреждаю, я в твоей афере участвовать не намерен и ни в какой Солт-Лейк-Сити или любой другой Сити не полечу. Я зачехлил лэптоп, подобрал сумку и встряхнул их, подчеркивая, что беру все с собой и возвращаться не собираюсь. Ты, конечно, в курсе, что можно завещать свое тело науке? Угу, мычу я с набитым ртом. Так вот, я уже давно зарегистрировал нас на такой опыт. И сегодня, в начале встречи с инвесторами, звонят из университетской больницы и сообщают, что есть рабочий материал. С близкими уже связались, формальности улажены. Ариэль принимается живописать подробности аварии трейлера с легковушкой в провинциальном городке штата Юта. Голову разнесло напрочь, прикинь? Он влетел в него сбоку, между колесами. Крышу срезало подчистую. Азартно жестикулируя, Ариэль старается понагляднее изобразить, как машина врезается в днище грузовика. А ладно, не в том суть. Представляешь? Кроме этого, никаких повреждений. Грудная клетка цела. Ты считаешь... Я поморщился и отодвинул тарелку. Нам невероятно повезло? Возможно. Но на сегодняшний день мы не готовы даже к экспериментам на животных. И не факт, что будем готовы к сентябрю, а ты о человеке. Пойми, мы ждали больше года, и сегодня нам крупно повезло. Это не заформалиненный орган. В течение 36 часов у нас живое тело. Он отпивает воды и продолжает более размеренно. Илья, чтобы выжить, нужно постоянно ублажать инвесторов, демонстрировать прогресс хоть какой-то. Если удастся добыть результаты, получим дополнительные инвестиции. Это опыт, аппаратура, консультанты, публикации, да и наша зарплата, в конце концов. Такова суровая реальность. Хотим мы того или нет, приходится делать рискованные ставки в надежде на будущий успех. Только так. Иначе никакого будущего просто не будет. Ариэль, шанс действительно уникальный. И я даже не могу представить, каких усилий это тебе стоило. Но мы провалим этот опыт. Провалим. Да какой там? Мы не в состоянии даже начать. Ни один из компонентов алгоритма не окончен и не работает. Хорошо. Ариэль побарабанил по столу. Давай сделаем только эквизишн. Прогоним сенсор по основным параметрам. Возьмешь замеры, и все. Потом спокойно обработаешь их офлайн. Ну, допустим. Но как ты себе это представляешь? Он же не пашет, этот ваш эквизишн, усмехнулся я. Вы его у меня отняли? Отняли. А сами дальше ворк-плана не продвинулись. Или я ошибаюсь? Риэль нервно поскреб подбородок. Так, а старый? Был же старый эквизишн. Что с ним? Да он ведь не подходит для новых сенсоров. Частоты не те. Эквизишн. Шеф нахмурился и вновь принялся барабанить. Так, ясно. Он сплел пальцы и уставился на них. Илья, то, что я скажу, не распоряжение, не директива начальника, а моя личная просьба. Он мельком взглянул на меня и продолжил. Давай попробуем. Доведем эквизишн до ума. По крайней мере, частично. Я прервал встречу и примчался сюда. По пути переговорил с Харви. Получил добро на незапланированные расходы. Все оплачено. Ким из дома оформила... А они, в смысле инвесторы, в курсе, что тут у нас творится? Нет, не в курсе. Никто не в курсе. Тут все так, на всех уровнях. Чтобы добиться результатов... Нужно финансирование. А финансирование можно выцарапать, только продемонстрировав или, на худой конец, пообещав результаты. А без финансирования их не получить. И все, заколдованный круг. В общем, в сложившейся ситуации я по уши в дерьме. Он снова посмотрел на пальцы, помолчал и добавил. Я помогу. Возьму на себя черную работу. Покажешь, как гонять тесты. Тебе не придется... Так, стоп. Я тоже постучал по столу. И, поймав себя на подражательстве, отдернул руку. Пойду покурю. Попробую понять, насколько это вообще реально. Надо вспомнить, что там в каком состоянии. Закурив с третьего раза, задержал дым в легких, осознавая, что уже загорелся авантюрной идеей. Я ощутил на лице вечерний летний ветер, полный неясных будоражащих запахов. Сделал пару коротких затяжек и отшвырнул сигарету. «Окей», — я протянул руку. «Поехали». Вернувшись, мы сходу взялись за дело. Я переписал Ариэлю нужные компоненты, настроил симулятор, подключил графическую визуализацию, наскоро объясняя, что к чему. Получилась вполне сносная виртуальная лаборатория. Шеф задал пару уточняющих вопросов, которые меня обнадежили. Алгоритмика совсем не его стихия, и я опасался, что толку от этой затеи будет мало. Мы расставили приоритеты, и Ариэль отправился в кабинет. Я нервно перебирал в памяти разрозненные фрагменты. По сути, подобные ситуации были самой интересной частью моей работы. То, чем я занимаюсь, в широком смысле, даже не алгоритмика, а proof of concept или feasibility, то есть доказательство концептуальной осуществимости. Моя задача — всеми возможными правдами и неправдами слепить прототип. Линейное развитие тут неприемлемо. Ни времени, ни финансирования на последовательную разработку, как правило, не имеется, а направление часто выбирается по наитию. Но одна ночь на Эквизишн — это не просто в обрез, а катастрофически недостаточно. На голой интуиции не выехать, нам должно еще крупно повезти. «Так, я, кажется, закончил». Заработавшись, я не заметил, как вернулся Ариэль. «Вот список проблематичных случаев». Он протянул листок, заполненный ровными столбцами. «Отлично, сейчас гляну. Открой директорию, скину новую версию». Ариэль удалился, а я взялся за баги. «Если наш многострадальный эквизишн действительно заработает, это будет невероятное чудо. Надо отдать должное Тиму, выбравшему важный, но вместе с тем безопасный участок. Располагая достаточным количеством времени, можно спокойно разобраться и все наладить без наитий и риска, сопряженного с разработкой самого алгоритма. Расчетливый ход осторожного игрока. Вот только как провернуть то же самое до рассвета?» Сражение с багами было прервано телефонным звонком. «Привет», — приглушенно донесся Ирин голос. «Ты вернулся?» Я бросил взгляд на часы и осознал, что незаметно пролетело больше 4 часов. Время начала первого, а конца края даже не видно. «Ир, ты чего не спишь? Все в порядке?» «Да», — она помолчала. «Все нормально. Ты уже дома?» «Не», — пробормотал я, продолжая таращиться в экран. «Я... это... оторваться от бегущих цифр было выше моих сил. Тут обнаружился очередной баг. Я исправил, запустил и стал сверяться с показаниями осциллографа». «Илья, что случилось? Ты где?» «Да-да, Ир, я на работе», — спохватился я. «У нас цейтнот, долгая история. В общем, завтра расскажу». «Мы завтра увидимся?» «Конечно, я позвоню». Ариэль разделался с проверками и в начале 5-го предложил съездить за пиццей. Есть не хотелось, но я сразу согласился. Оставшись без дела, он бесцельно метался по офису, понукал меня и все больше раздражал. К утру эквизишн работает, но в 5% присутствуют шумы, полностью перекрывающие сигнал, и сколько ни бьюсь, никак не удается систематизировать ни условия их возникновения, ни их характеристику. Обнаружив закономерность, я бы мог, если не решить проблемы, то, по крайней мере, научиться ее избегать. Радует лишь одно. Подкрепившись, Ариэль отправился паковать аппаратуру и больше не докучает. «Хватит, пора заканчивать», — выпаливает Ариэль, ворвавшись в комнату. «До вылета 1,5 часа». Я завороженно пялюсь в код, судорожно щелкаю функции и процедуры. «Брось это, помоги, я один не справлюсь». «Ариэль», — я на миг оглядываюсь, — «мы не можем так ехать». 5% — это ерунда», — настаивает он. «Если сейчас же не начнем, то попросту не успеем». 5% не ерунда. Мне не удается локализовать проблему. Ошибки появляются рандомно. И что? Нас вполне устроит 95% успех. Все, Илья, время истекло. Слушай, я вскакиваю, теряя терпение. Ты понимаешь, что это значит? Пока мы не выясним, что происходит, невозможно ничего гарантировать. Я же говорю, рандомные ошибки. Мы стоим друг против друга в тесном проходе между загроможденным аппаратурой столом и гипсовой перегородкой. 5% — это... Ариэль, это не 5%. Это рандомное явление. Сейчас 5, а при других условиях, возможно, 85 или 100. Илья, мы поедем как есть. Пора действовать, либо... Нет, не поедем. Дай мне еще... Илья, в чем проблема? Кричу ему в лицо. Возьмем пару вещей неупакованными. Что, по-твоему, лучше? Илья, время вышло. Сейчас же. Нет, Ариэль. Я сказал нет. Я... Рычит Ариэль, делая шаг и оказываясь вплотную ко мне. «Приказываю! Сейчас же!» «Ариэль, ты...» Тело захлестывает обжигающая ядовитая дрожь, и я чувствую, как слетают последние тормоза. «Ты...» Раздается тихий щелчок, мы настороженно замираем. Слышится шелест двери, шаги, еще щелчок, и на пороге возникает Стив. «Бурная ночь?» Он невозмутимо осматривается. Опомнившись, Ариэль бегло описывает ситуацию. Я сажусь, рассеянно беру уцелевшую от ночной трапезы алюминиевую банку, запрокидываю голову и выливаю в рот оставшиеся на донышке капли. «Я помогу, только как ты без этого?» — Стив кивает на прибор. «Ничего, продолжу на симуляторе». «Хочешь, иди в кабинет», — кивает Ариэль. «А мы прям тут и запакуем». Вскоре удается выявить проблему. Наспех прогоняю тесты. Все работает. Я издаю победный вопль. Метнувшись в комнату, бросаю гордый взгляд на шефа, несмотря на суровость, не способного сдержать улыбку. В шесть рук мы стаскиваем коробки, закидываем в машину и через считанные минуты уже несемся в направлении аэропорта.